сказал на языке шара Мудои. «Джон Долар поможет рубить дерево. Поговорить мы сможем потом, правда?» Карлона улыбнулся в знак согласия и, сделав несколько шагов в сторону, стал наблюдать за Таналан. Из-под топора полетели первые щепки. Впрочем, Карлона стоял здесь недолго. На то, чтобы повалить лесного великана, мог уйти и весь день. К окончанию работы здесь должны были собраться все присутствующие. Продольные удары, направленные едва ли не по касательной к стволу, чередовались с ударами поперечными, перерубавшими отслаивавшиеся от ствола тонкие щепы. Вонзить каменный топор на достаточно большую глубину невозможно, ибо его лопасть должна быть толстой, иначе она будет слишком непрочной. Дерево не столько рубилось, сколько подтачивалось с разных сторон. Работа шла крайне медленно, однако каждый новый удар приближал их к сердцевине древнего гиганта. День уже клонился к концу, когда Таналану было предоставлено право самостоятельно завершить эту многотрудную работу. К дереву собрались все присутствовавшие. Таналан совершил еще несколько рубящих ударов и, услышав громкий треск, отскочил в сторону. Высоченный дуб стал валиться на бок. Сначала медленно, затем все увереннее и быстрее. Исполинское дерево кренилось все ниже и ниже, ломая ветви и стволы своих молодых собратьев, и, наконец, с оглушительным треском рухнуло наземь. Оно подскочило, отчаянно встряхнув всеми своими ветвями, и замерло уже навсегда. В лесу установилась полнейшая тишина, казавшаяся благоговейной. Замолкли даже птицы. Величественный древний дуб был повержен, отсечен от своих живительных корней. Светлый пень казался свежей раной, появившейся на смуглом теле леса, безмолвно сносящего боль. Исполненный достоинства, Доландо встал перед пнем и, медленно опустившись на колени, выкопал в земле небольшую ямку и бросил в нее желудь. «Пусть же всеблаженная Мудо примет нашу жертву и даст жизнь другому дереву», — произнес он важно, после чего присыпал желудь землей и вылил на него чашку воды. Когда они вступили на тропу, ведущую к далекой террасе, солнце, золотившее длинные цепи облаков, уже готово было скрыться за окутанным дымкой горизонтом. Прежде чем они успели достигнуть древней вымоины, цвет облаков стал совершенно иным. Золото и бронза уступили место сначала алой, а затем куда более темной розовато-лиловой краске. Когда они стали огибать скальный выступ, Джон Долар остановился, пораженный красотой открывшейся его взору картины. Он сделал несколько шагов вперед, совершенно забыв об опасностях, подстерегавших его на крутой горной тропке. Река Великая Мать, спокойная и степенная, отражала в своих водах изменчивые небеса и тени пологих гор. Под обманчиво гладкой поверхностью угадывалась бурная жизнь ее глубин. «Красиво, правда?» Джон Долар обернулся на голос и улыбнулся, узнав поднимавшуюся вслед за ним женщину. «Да, Сиренио. Красиво. Этой ночью у нас будет большой праздник. Он устраивается в честь Джетамио и Таналана. Они ждут. Ты тоже должен прийти на него, слышишь?» Сиренио повернулась, чтобы уйти, но Джон Долар схватил ее за руку и заглянул в ее глаза, в которых отражались последние краски догорающего заката. Необычайно мягкая и покладистая, она была всего на несколько лет старше его самого. Но это совершенно не сказалось на ней. Она не испытывала ни уныния, ни усталости, ничего не ждала и ничего не требовала от других. Гибель первого супруга, смерть возлюбленного, с которым они не успели сочетаться браком, выкидыш — все это не могло не наполнить ее душу печалью.